Часть 4. Варенька и Михаил. Михаил. «Не могу я так уехать, Варя. Я должен знать, что с тобою будет». Варенька. «Ах, Миша, я сама не знаю. Поеду к мужу в Луганово, этим кончится. Там, по крайней мере, он один, а здесь еще папенька». Михаил. «Что же папенька?» Варенька. «Сашку хочет отнять. Думает, что я тогда к мужу вернусь». Михаил. «Пугает. Никогда он этого не сделает». Варенька. «Не сделает. А все-таки могут. Ведь могут отнять, имеют по закону право. Вот я и боюсь. Ночей не сплю. Караулю Сашку. Все, кажется, отнимут, украдут, увезут тайком. Ох, Миша, я этого не вынесу. Нет, уж лучше сразу в Луганово». Михаил. «Значит, решила? Вернешься к мужу и будешь с ним жить?» Варенька. «Что же делать?» Молчание. Михаил. «Делай, что хочешь, Варя. Только помни, дороги наши расходятся. Я больше не могу помочь тебе ничем. Ты все сама решила. И говорить нам больше не о чем». Встает. Варенька. «Что ты, Миша? Миша, куда ты? Постой! Господи, что ж такое? Как ты можешь?» Закрывает лицо руками. Михаил молча смотрит на нее, потом вдруг наклоняется и целует ее в голову. Михаил. «Ну, полно, Варя, прости, полно же, не буду, я только так». Варенька. «Только так? Ох, Миша, как страшно, и как ты мог с такой легкостью?» Михаил. «Нет, Варя, не с легкостью, не могу я видеть, как ты губишь себя». Варенька. «Что же делать, что же делать?» Михаил. «Освободиться, разорвать цепь». Варенька. «Как разорвать? Ведь Сашка, цепь. Его разорвать, что ли?» Михаил. «Не разорвать, а оторвать от отца. Помни, Варя, Саша – главная цель твоей жизни. Ты должна быть для него готова на все. Человека сделать из него. Человека, который, может быть, будет одним из величайших проявлений абсолютного. Вот твоя цель. А Дьякова ты его не изменишь. Он всегда останется тем, что есть. И Саша сделает такое же, как он сам. Животное!» Варвара плачет. «Что ты? Обиделась? За него обиделась?» Варенька. «Да, за него. Нельзя так. Ни о каком человеке так нельзя. И чем он виноват? Ах, Миша, если бы ты только знал, какой он хороший, чистый, любящий, какое золотое сердце, и что я с ним сделала!» Михаил. «Варя, да ты все еще любишь его?» Варенька. «Люблю? Ну да, люблю, как брата, как сына, как дитя свое, божье дитя. Животное? Но ведь с животными нельзя делать то, что я с ним делаю. Помнишь, Мишка, как мы детьми плакали, когда читали рассказ об этой собаке, которая позволяет себя убить своему господину и лижет ему руки, прежде чем умереть? Так вот и он. Что б я с ним ни делала, хоть бы даже стала убивать его. Он и тут целовал бы мои руки, мои ноги, подол моего платья, защищал бы меня до последнего вздоха. Нет, не могу я вынести этой раздирающей жалости, этой ужасной точки в сердце, когда обвиняешь себя в том, что разбил, разорвал чужое сердце. Ведь это убийство, хуже убийства. Легко сказать, освободиться. Но ведь я должна через него, через мертвое тело его... Или его, или себя. Нет, уж лучше себя. Михаил. Послушай, Варя, скажи мне все. Слышишь? Все, как на исповеди. Мне нужна твоя исповедь. Я требую этого. Ты и теперь живешь с ним, как с мужем? Варенька. Нет, с тех пор, как Саша родился, не живу. Да и прежде я никогда его так не любила. Михаил. Зачем же вышла замуж? Варенька. «Разве я знала? Разве об этом знают девушки?» «Ничего не должны знать. Должны верить, как дурочки, что детей приносят аисты. Или, вот как Ксандра, что люди траву едят, и от этого дети родятся. А тут еще Любеньку замучили. Помнишь, ты сам говорил, деспотизм любви – самый страшный из всех деспотизмов. Только бы на волю вырваться. Ну, вот и вырвалась». «А с кем? Мне было все равно. Ведь Николай еще лучше других. «Да, ничего я не знала, и вдруг нет, Миша. Не могу я говорить об этом, не спрашивай. Этого никогда больше не будет, но ведь было же, было. Знаешь, я теперь как обесчещенная девушка. Укрыться бы, спрятаться от всех и смыть страданиями свой стыд. Мне иногда так стыдно, так страшно, самой себе страшно, когда я начинаю жалеть эту невыносимую жалость, и вся вдруг слабею, изнемогаю, и опять, опять. Спаси меня, Миша, от самой себя спаси». Михаил: «Не бойся, Варя, я теперь знаю, что надо». Варенька: «Что? Скажи». Михаил: «Сделаешь?» Варенька: «Сделаю». Михаил: «Объяви Дьякову решительно, что не поедешь с ним в Луганово и жить с ним не будешь. А если Сашку отнимут, пусть отнимают судом, пусть сами себя ославят. Не бойся, хуже не будет, а потом бежать». Варенька: «Бежать? Куда? С кем?» Михаил: «Со мной, за границу, в Берлин». Варенька: «Но как же, Миша, обмануть всех? Николая, папеньку, маменьку?» Михаил: «Ну, так что же, испугалась? Помни, Варя, ты должна уйти от мужа. Плотская связь бездуховной хуже всякого блуда. Мерзость, кощунство, оскорбление духа. Освободиться или погибнуть – другого выбора нет. И еще помни, всякий, возложивший руку свою на плуг и оглядывающийся назад, неблагонадежен для царствия Божьего. Абсолютная истина ревнива. Она хочет царить одна, без раздела. Или все, или ничего. А если ты боишься...» Варенька: «Да нет же, нет, Миша, ничего я с тобой не боюсь. Только не оставляй меня, не уходи. Голубчик, родной мой, желанный, единственный. Когда ты вот так говоришь, мне так легко и радостно. Как будто через тебя мне открывается воля самого Бога. О, если бы ты только знал! Но нет, ты никогда не узнаешь и не должен это знать. Ты моя совесть, ты моя правда, ты мое все. Делай со мной, что хочешь». Обнимает и целует его. Михаил, глядя на дорожку к дому: «Дьяков, я пойду, а ты поговори с ним». Варенька: «Не уходи, Миша. Лучше вместе». Михаил: «Нет, поговори ты сначала, а я потом. Будь же твердый, Варя. Помни все, что я тебе сказал. Будешь помнить?» Варенька: «Буду».